возвращения. «Теперь перед монументальной скульптурой открываются неограниченные возможности», сказал Мазила в интервью корреспонденту подыбанского телевидения. «Наши замечательные ученые изобрели практически вечный, легкий, без всяких усилий обрабатываемый и общедоступный материал соплепласт. Как он получается? Берутся обыкновенные сопли, которые в изобилии производит наша литература, кинематография, телевидение, журналистика и прочие сферы культуры нашего общества, и подвергаются обработке суперультразвуком. Образуется сверхтекучая плазма, которой можно придать любую форму. Так что можно делать скульптуры в полкилометра высотой и размером даже с территорию, на которой, по преданию, находилась легендарная Италия. Кстати сказать, слухи о том, что найдены остатки этой мифической страны, оказались ложными. Никакого Микеланджело на самом деле не было. Так о чем мы с вами говорили? Ах да, но соплепласт имеет один недостаток. Если наши скульпторы засрут землю статуями вождей, героев и спортсменов, то от них не будет никакой возможности избавиться. Это налагает на деятелей культуры повышенные требования. Над чем я работаю, я леплю бюст заебана. Да, я намерен увеличить его в 100 раз. Я заменю красный порфир более современным соплепластом. Прекрасно, сказал корреспондент подыбанского телевидения. А наши скульпторы лепят вождей из калатрона. Это кал вторичной, третичной и так далее обработки. Прочность необыкновенная. И пластичность чудовищная. Берешь, например, кусок калатрона 3 в руки, а он сам стремится принять форму вождя. И тут же лезет на трибуну речь произносить. И что ты думаешь, парит без бумажки на любую тему? Мазила подарил корреспонденту 10 гравюр и несколько бронзовых скульптур. Корреспондент обещал в следующий приезд привезти Мазиле пару тонн калатрона 5 для пробы. «Живут же люди», — подумал Мазила, — «техника, а мы работаем черт знает чем, мрамор, бронза, золото». Вот купил за 5 у одного забулдыги пару старых золотых унитазов. Ерунда. Устаревшие материалы.